Глава 10. Он блефовал. Никуда он ее не отпустит. Что будет после окончания метели, Гриша не знал, еще не думал. Даша отреагировала на его слова все в той же спокойной форме. «Я не жду от тебя поступков, Григорий. Я вообще их ни от кого не жду. Все же я сделаю себе еще кофе. Мне надо немного прийти в себя. С кофе лучше соображаю. Он меня не бодрит, скорее придает уравновешенность, что ли. Не знаю, как точно выразиться». Она опустила ножки на пол, поджала пальчики, чем выдала себя с головой. Но Снегурка умеет держать эмоции под контролем. Приятно. Молоденькая, а здравомыслящая. «Что же ты такая неждущая?» Григорий продолжал свою линию. Вот сейчас ему как раз и надо вывести ее на эмоции, чтобы сорвалась, перестала все держать в себе. Даша пожала плечами, подошла к кухонным шкафчикам, встала на цыпочки, достала пачку с зернами и засыпала нужное количество в кофемашину. «Воспитали так. У меня с папой были прохладные отношения. Если он и любил меня, то она запнулась. Глубоко в душе. Были». Григорий тотчас зацепился за слово, удивляясь себе. «Да, Зимин, не привык ты общаться с собеседником, ничего о нем не зная. Всегда имел на всех полное досье. Он умер от инфаркта». «А мама?» «Тоже умерла. Я маленькой еще была». «Ого! А его Снегурка-сирота, ничего себе! Одна живешь?» Даша стояла к нему в полоборота, и он не мог не заметить, как она слегка ссутулилась. «С мачехой. Отец оставил все ей. Пока не выгоняет, и на том спасибо. Так что возвращаться там не особо не к кому. Возможно, и некуда». Даша выдавала информацию, не подумав. Если 5 минут назад она еще тщательно следила за тем, что говорила, сейчас, видимо, озвучила мысли, терзающие ее. Зато у Зимина все разложилось по полочкам. Мачеха под мужика пыталась подложить. Его звук звучал ровно, безэмоционально, и лишь те, кто достаточно долго знал Седова, могли сказать, что он именно таким голосом выносил смертные приговоры, отправлял людей за черту, выкидывал из жизни раз и навсегда. «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Узнаю же». «Гриша, а зачем?» «Черт, это ее Гриша, как вчера в бассейне, когда чувствовал ее. Не понимаешь или делаешь вид?» «Не понимаю». Сработал сигнал, кофе был готов. Даша отвернулась, спрятав от него свои глазки. Григория начинала медленно заполнять ярость. Не та, что требует немедленного выхода. Та, что намного хуже. Что продумано и обязательно будет использовано. Картина была предельно ясна. Девочку загнали в угол. Не мудрено, что она сорвалась в неизвестность. Значит, какая-то сука решила вместо стареющей себя подложить молоденькую падчерицу. Если есть спрос, всегда найдется предложение. Гриша снова посмотрел на миниатюрную фигурку своей Снегурки. Жизнь была к ней не ласкова, поэтому девочка и зажата. Вместо того, чтобы игриво на него смотреть, где-то пококетничать, где-то улыбнуться, она ждала от него подвоха, никакой помощи. Никакой заботы она в перспективе от него не думала получить. А вот последнее задело. Сильно. Неужели он произвел впечатление конченного мудака? А, плевать, потом изменит. Иногда женщины поражали его. Они хотят от мужчины поступков, драки, жертв. При этом искренне продолжают считать, что эти же жесткие мужики будут с ними мягкими котятами. Будут сюсюкаться с ними, заглядывать в глаза и беречь тонкую девичью душевную организацию. Об этом ему как-то поведала одна из приятельниц. Умная женщина с замашками стервы, к 40 годам поменявшая 4 мужей. Она рассуждала на эту тему с легкой иронией, попивая вино. По итогу она с тоской заметила, что подобного в природе нет. Тогда откуда эти мысли у женщин? И что думает про него Снегурка? Она дала ему крохи, жалкие крупицы. Ему нужно больше откровений. Поешь. Ты нервничаешь, кофе не спасет. Даша снова обхватила чашку губами. Наверное, ты прав. Варенья случайно в холодильнике нет? Если нет, схожу в погреб, там точно есть. Потому что варенье я люблю. Девушка посмотрела на него из-под опущенных ресниц. «Я ничего о тебе не знаю. Да, фамилия оказалась знакомой, но никакой конкретики не вызвала, и это тоже сложно. Может, остались отголоски разговоров или инфы из сети? Она пожала плечами. Я не знаю. Что я еще могу сказать? Я вижу богато обставленный дом в глуши. Даже подумать боюсь, сколько он тебе встал. Одна коммуникация. Последняя фраза вызвала у Зимина искреннюю улыбку. Про коммуникацию смешно прозвучало. Почему? Молодые девушки обычно об этом даже не думают. Вот и зря. Мне очень нравится дом. В смысле, не конкретно этот. То есть и этот тоже, но я... Боже, я несу бред, извини. Вот такой она ему невероятно нравилась. Когда сбрасывала сдержанность, переставала контролировать каждое слово и жест, становилась более открытой, понятной, доступной. Гриша поднялся. «Я тебя понял». Он подошел к холодильнику, заглянул и мало что в нем увидел. Дело в том, что на полках не было еды. Они как раз были забиты под завязку. «Сейчас принесу варенье. Какое ты любишь?» «Я?» «Ты?» «Земляничное». «Хм, будет. Черт побери, 100% будет». Григорий Зимин, тот, кого за глаза называли одним из серых кардиналов, входящий в таинственный совет, о котором простые смертные в большинстве своем и не подозревали, лично спускался в подвал, чтобы найти среди многочисленных заготовок и консервов земляничное варенье. При этом он поймал себя на мысли, что улыбается, как влюбленный дурак. Впрочем, почему как? Даже не хотелось дальнейших расспросов. Но она понимала, что их не избежать. Зачем Григорию это надо? Вмешиваться в ее жизнь. Вернее, интересоваться. И заявление, что он узнает, они настораживали еще больше. Она не готова откровенничать. Так же, как и впускать в свою жизнь Григория Зимина. Он производил на Дашу самое противоречивое впечатление, хотя она тут, наверное, ошибается. В основном не особо приятная. Он пугал, смущал ее. И лишь изредка у нее возникал соблазн довериться ему. Позавтракали, почти не общаясь. Он дал ей поесть без лишних разговоров. Просто сидел и смотрел, скрестив руки на груди. Даша пару раз едва не поперхнулась от его пристального взгляда. Невыносимый мужчина. Гриша. Она не без некого злорадства отметила странную реакцию хозяина дома на его же собственное имя. Он замирал, чуть прищуриваясь. Можно было подумать, что ему не нравится подобное обращение, но он сам просил так его называть. «Да. Есть возможность выйти на улицу. Я задыхаюсь без свежего воздуха. Снег валит, но ветер не такой сильный, как накануне. Дверь откроем?» Она попыталась улыбнуться. «Что угодно, лишь бы не разговор по душам. Куда она денется?» «Только одежду мне какую-нибудь выдай, пожалуйста, и обувь, наверное». Даша, нервничая, дотронулась до одной косы и затеребила волосы. «По поводу одежды точно что-нибудь придумаем. В доме имеется немалый запас экипировки, правда, в основном мужской, но посмотреть стоит, может, и женская имеется. По поводу обуви, твоя без вариантов, будем думать». «Спасибо». В конечном итоге Григорий выдал ей какой-то замысловатый лыжный костюм на 3 размера больше и свой свитер. «У меня пуловер постиранный». «Отменяется. Одеваешь то, что даю я», — сурово бросил Зимин и почему-то посмотрел вниз. Сначала Даша не поняла, куда он смотрит. Если решить, что отводит взгляд от ее лица, глупо. Мужчина явно не похож на того, кого может что-то смутить, здесь другое. А потом она поняла, что он смотрит на ее босые ноги. Если покопаться в памяти, то можно нарыть картинки, где Даша уже сталкивалась с подобным. Даша любила ходить босиком. Чувствует стопой деревянное покрытие. При первой же возможности избавлялась от носков. В доме Зимина везде теплые полы, хотя бы по поводу носков не приходилось заморачиваться. Она не относила себя к модницам, любила качественную и красивую одежду, но из-за ограниченного бюджета у нее был минимальный набор комплектов. Здесь же она в реальности столкнулась с известным женским выражением «нечего надеть». «Я спущусь через 5 минут». Негромко отозвалась Дарья, поджимая пальчики. Ей не нравился взгляд Григория, слишком пристальный. Впрочем, как всегда, иначе он на нее и не смотрел. Пока девушка одевалась, несколько раз хихикнула. Кто бы ее видел, на кого она похожа. Чужой свитер, чужой комбез. Хорошо, что хотя бы лосины можно свои надеть, а не мужское нательное трико. В них она точно утонула бы. Теперь носки. Найти бы. Нашла. Хорошо, что опять же свои. А вот где шапка? Вопрос. Необходимо спросить у Гриши. Прежде чем выйти, Даша посмотрела на себя в зеркало и снова улыбнулась. Чучело огородное, честное слово. На самом деле Даша сильно преувеличивала. Да, лыжный костюм ей был велик, тут никто не спорит. Опять же, не критично. Учитывая, что женские бедра шире мужских, брюки сели вполне сносно. Пришлось подогнуть длину несколько раз, но, опять же, ходить вполне можно было. В свитере Григория Даша утонула. Вот со свитером получилось странно. Он был 100% чистым, и все же от него пахло мужчиной. Надев его, Даша даже замерла. Огладила себя по бедрам. В голове промелькнула шальная мысль, что ей нравится носить одежду Григория. Даша сразу же отбросила ее мысль прочь. Не хватало только увлечься Зиминым. Что она о нем знает? Ничего. А то, что видит, напрягает. Она застегнула куртку и спустилась вниз. Григорий ее уже ждал, держа в руках ее шапку. Блин, ну вот почему он такой предусмотрительный? Только не смеяться. Сразу же шутливо предупредила Даша, сходя с последней ступени и чувствуя легкое смятение и увеличивающееся волнение. В верхней одежде Зимин выглядел еще более внушительно. Все-таки он был крепким мужчиной. «Даже не думал», — ответил он, а у самого уголки губ дернулись кверху. Даша покачала головой. «Шапку дашь?» Его, кстати, тоже меховая, была беспечно брошена на диван. Такие мужские шапки Даше приходилось видеть лишь в кино, когда показывали суровых северных мужчин, полярников или охотников. На современном мужчине из ее окружения она ничего подобного не видела и плохо представляла, как такая будет сидеть. Григорий молча протянул ей ее шапку. «Есть вариант вязаный мужской, думаю, он больше подойдет. Эта бутафорская только для красоты, ни хера не согревает. Надень, я посмотрю». Даша не обратила внимания на его приказной тон, но подчинилась. Протеста не было. В глубине души она также считала. Сейчас большинство людей одеваются не по погоде. Передвигаясь на машинах и на общественном транспорте, они не просчитывали вероятность долгого пребывания на улице в мороз. Даша не исключение. Шапку она надела, чтобы сразу услышать. «Не пойдет. Уши отморозишь». «Все так серьезно?» «Естественно. Не просто же так мы сидим тут взаперти. Теперь давай номер два». Даша сначала не поняла, о чем это он. Она не заметила, что рядом с его шапкой лежала вязаная. Спрашивать, чья она, не стала. Давали, брала. Вот это лучше. Даша снова покачала головой. «Я даже думать не хочу, как выгляжу». Она даже не заметила, как чисто женское выражение сорвалось с губ. Зато заметила, как потемнели глаза мужчины, и лицо мгновенно сделалось серьезным. Только-только Зимин стал похож на обычного человека, общение с которым не напрягало, как Даша все испортила одной фразой. «Да и что такого она сказала?» «Ты выглядишь так, что тебя хочется раздеть. Догола». Не успела Даша отреагировать на провокационную фразу, как Григорий сократил и так небольшое расстояние между ними и оказался в непозволительной близости от девушки. Та инстинктивно хотела сделать шаг назад, не успела. Какие-то доли секунды, растворившиеся в вечности, и Дашу уже властно притягивают к мужской фигуре, от которой веяло домашним уютом и чем-то настолько мужским, что невольно хотелось подчиниться, довериться. Даша и не стала сопротивляться. Ей самой хотелось, чтобы Гриша ее поцеловал. Она помнила, как он это делал тем утром. Нежно, чувственно, без нахрапа. Внутри нее рождался неизведанный ранее трепет. Она не помнила, чтобы нечто подобное с ней случалось когда-то. Кровь прильнула к щекам, внизу живота появилась тяжесть. Вся она замерла в неком ожидании. Григорий выждал пару секунд, встретившись с ней взглядами, и лишь потом накрыл ее губы своими. Даша потонула. Сначала в его глазах заглянула и увидела неожиданную для себя нежность. Думала, как обычно, похоть, стремление поскорее добраться до самого тела. Нежность ее смутила. Даша сама не заметила, как растворилась в ней. Ей нравились губы Гриши, чего греха таить, приятные. не пахнущие алкоголем или сигаретами, немного суховатые. Они прикасались аккуратно, боясь спугнуть. Чего не скажешь о руках, Григория. Вот те держали крепко, не вывернешься. Даша не собиралась, не хотела. Сколько можно бороться с ветряными мельницами? Она прильнула в ответ. Верхняя одежда сковывала движение и мешала почувствовать друг друга, но для Даши это было даже хорошо. Просто губы. Этого достаточно. Даже чуть перебор. Ведь то, что происходило с ее телом, смущало до неприличия. Стоило девушке откинуть страх и доводы разума прочь, как ее тело откликнулось на прикосновение, на ласку. Она раскрылась, отвечая на поцелуй, чтобы сразу же почувствовать, как язык Григория властно проникает в ее рот, заявляя на нее права. Даша глухо застонала, подняла руки, опустив их на мужскую грудь. «Приятно, как же приятно!» Гриша прервал поцелуй первым. Он не отошел, не отодвинулся. Его горячее дыхание по-прежнему обволакивало Дашу. «Девочка, ты же понимаешь, что от меня никуда не денешься?» Хриплым голосом спросил он, поднимая свободную руку и дотрагиваясь пальцами до щеки Даши. «Я пробую, Гриша». Его губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Кого же ты такая строптивая, Снегурка?» «Не знаю, Гриш, пусти». «Не могу. Мне нравится тебя держать в объятиях. Ты слишком редко это позволяешь». «А ты не привык, чтобы тебе девушки отказывали?» «Нет», — честно ответил он и снова погладил по щеке. «Даш, дело не в том, привык я или нет. Дело в тебе. Если бы мне от тебя был нужен только секс, поверь, я бы его получил». Сердце у Даши заколотилось сильнее. Все-таки сложно оставаться равнодушной, когда взрослый, серьезный мужчина говорит подобные слова. Они волей-неволей проникали в женское сердце, затрагивали те струны души, которые всегда молчали. «Гриша...» Ее голос тоже понизился до хрипотцы. «Пойдем гулять, пожалуйста». «Гулять вряд ли получится. Выйти хотя бы». Ей показалось, что ему не пришлась по душе быстрая смена разговора. Зато она немного успокоилась, и, может быть, когда они вернутся. «Мне еще варежки нужны». «А что с твоими мы сделали, не помнишь?» «Откуда мне знать?» Григорий свел брови на переносице. «Варежки были, точно. Я их с тебя снимал. Еще тогда подумал, что это единственная вещь в твоем гардеробе, соответствующая погоде». Кровь прильнула к щекам повторно. Уже не от смущения и волнения, а от легкого стыда. «Я на машине, поэтому легко одета». «Ну да», — скептически заметил он, отпуская ее. «Пошли искать твои варежки». Даша хотела отойти назад. «Куда там?» Ее руку перехватили, слегка сжав. Григорий медленно покачал головой, его глаза опасно, даже предупреждающе блеснули. «Я же сказал, не отпущу». Они прошли в гараж. Даша только и успела вертеть головой. Если ей казалось, что она за эти дни хотя бы примерно оценила масштаб дома, она сильно ошиблась. Гараж — отдельная история. Вотчина мужчины, что тут скажешь, техника, техника и еще раз техника. «Гриша, можно вопрос?» Крутя головой по сторонам, начала Даша. «Тебе можно». Гриша ответил машинально, явно не задумываясь. Он открыл свою машину, большой внедорожник, и полез на заднее сиденье. Его ответ снова польстил Дарье. Еще немного, и она начнет чувствовать себя особенной. Девушка одернула себя. Лишнего пока тоже, нечего фантазировать. «Ты как-то говорил, что вокруг на много километров по периметру ни души. Ни домов, ни федеральной трассы. Чишь да глушь. Я не буду интересоваться, почему ты выбрал дом именно тут, но... Гриша, у тебя даже в гараже столько техники, что... Я понимаю, у тебя наверняка тут сигнализация и прочее. Ты не боишься, что кто-то узнает и уведет у тебя ту же технику?» Григорий как раз вылез из машины, когда она договорила. Он повернулся, и Даша впервые за время их знакомства увидела, как он искренне хохотнул. «Снегурка, ты прелесть!» Даша непонимающе на него посмотрела. «Я рада, что сказала нечто смешное, что тебя позабавило». Он подошел к ней, всучил варежки. Она по инерции их взяла. Глаза мужчины продолжали озорно поблескивать, словно он знал некую тайну, и Даша невольно залюбовалась им. Все-таки есть что-то в этом зимене. Притягательное, но не опасное. Про второе нельзя забывать. Я рад, что ты беспокоишься о моем имуществе. Я не беспокоюсь. Мне до твоего имущества нет дела, а то подумаешь, что я считаю чужие деньги. Просто Даша, окончательно смутившись, принялась надергивать варежки на ладони. Это же безответственно. Растащат. Григорий снова усмехнулся. Поверь, Снегурка, без моего ведома сюда не проникнет ни одна живая душа. Он сказал легко, беспечно. На Дашу его слова произвели противоположный эффект. «Значит, ты имеешь отношение к криминалу? Скорее всего, так и есть». «К криминалу?» — продолжал веселиться Зимин. «Бандиты из 90-х возвращаются?» Даша пожала плечами. «Кто же вас знает, таинственных мужчин?» «Так ты тоже не спешишь открываться. Вот так мы и общаемся с тобой. Одними недомолвками. Потом не упрекай меня в отсутствии желания наладить диалог. Я спросила у тебя, ты ушел от ответа. Я девушка понятливая. Больше лишних вопросов не задаю, а имущество все равно жалко. Как и мою машинку». Неожиданно девушка замолчала, поджала губы и повела плечами. Гриша отрезал, как привык. «Даш, не переживай, купим мы тебе другую машинку, не вижу проблем». Даша вздрогнула, нахмурившись. «А вот это не надо, Григорий, прошу. Не порть прогулку».